Глава вторая. Кроутон Эрош. «Сейчас станет легче». Тон кузена был непривычно мягким, будто я оказался смертельно ранен. Его магия вливалась в меня целительным потоком, и я старался не подавать виду, насколько это лечение было мучительным. Меня жгло изнутри, потому что пламя Кристин вошло в меня и будто пыталось сожрать. Рон весь побледнел от усилий, но мне уже было намного лучше. «Наверное, тебе стоило обратиться за помощью», — влив в меня еще немного магии, пропыхтел кузен. «Все же местные целители получше меня разбираются в таких ранах». «Не прибедняйся», — отмахнулся я. «Рон помогал мне с ранами гораздо хуже и опаснее, чем какой-то ожог. К тому же, мне кажется, она первым делом стала бы искать меня именно в медицинском отделении». «А ты разве не хотел с ней поговорить?» «Находясь наедине, мы не тратили время на мысленное общение. Достаточно было окружить помещение куполом тишины, чтобы не опасаться прослушки. Мы только переехали на новое место. Первые пару дней мы провели в том же самом пентхаузе, где мы жили до этого, но там была всего одна спальня, рассчитанная на одного адепта. Кроме того, Кристин с нами больше не было, а все вокруг напоминало о ней. И из-за этого мне временами хотелось рычать. Проклятие, это же надо было так облажаться. После того, как мы непозволительно сблизились с объектом, нас неизбежно отстранили от задания и, поменяв концепцию операции, приставили к нашей Крис этих дебилов в форме. «Хотел», — кивнул я, но она ясно дала понять, что не готова к диалогу. Она не ожидала нас видеть. Закончив, Рон опустился на ковер рядом с диваном, на котором я лежал. Вот и потеряла концентрацию. «В любом случае, я это заслужил». Я осторожно коснулся пальцами лица, где еще совсем недавно алел свежий ожог. «Мы должны были найти способ хотя бы сообщить ей о том, что...» «Каким образом?» — хмыкнул Рон, обернувшись ко мне. «Ты не помнишь, как нас забрали?» «Конечно, я помню. Такое сложно было забыть. После ночи изматывающего секса мы спали как убитые, но даже сквозь сон я услышал, как спецназ Элона проник в наш пентхаус, только сделать уже ничего не успел». Они использовали специальный парализующий газ, который к утру испарился, не оставив следа. Нас с Роном взяли тепленькими и прямо с территории Академии телепортировали в родной мир. Кристин даже не проснулась и ни о чем не узнала, потому что вслед за нами из апартаментов забрали все наши вещи. Как будто нас там никогда и не было. Наверняка еще и уборку сделали, смыли все отпечатки пальцев и продезинфицировали. Нас буквально стерли из памяти этого мира. Признаться, от начальства я ждал выговора. Мы действительно накосячили, нарушив запрет, но точно не до такой степени, чтобы нас арестовали и лишили всех заслуг перед государством. Был момент, когда я думал, нас и вовсе закроют в казематах тайной службы на долгие годы, но заключение в изоляторе продлилось всего месяц, после чего меня и Рона выпустили, оставив нищими и бездомными. Выходного пособия хватило лишь на то, чтобы вернуться в Веригию и оплатить учебу в Скайхолле. Зачем мы покинули Элон? Во-первых, в целях нашей же безопасности. Нас уволили со службы, лишили всех боевых артефактов и велели покинуть родной мир минимум на 10 лет, чтобы на наш след не вышли другие охотники на пегасов и прочие личности, которым успели так или иначе насолить за время службы. Пусть мы с Роном не рассекретили себя в Вериге и никоим образом не были скомпрометированы, наше начальство решило перестраховаться. Стандартная процедура при увольнении со службы. Вторая причина заключалась в том, что после ночи с Кристин мы не могли даже думать о других женщинах. Она будто приворожила нас, окутала своей пегасьей магией, привязав к себе крепчайшими узами. Будто в подтверждение на наших стронных телах проявились метки, о которых мы умолчали на допросах, боясь вызвать новую волну нездорового интереса элонских властей к нашей девочке. И когда встал вопрос, а куда отправиться в добровольную ссылку, мы с кузеном без раздумий выбрали Веригию. Мы вернулись в мир, поначалу показавшийся нам чрезмерно старомодным, ради того, чтобы быть рядом с Кристин и, по возможности, защищать ее. Нам не было известно, ради чего мы были к ней приставлены, и ожидать можно было чего угодно – от создания новейшего лекарства от всех болезней на основе ее организма до… Даже думать было неприятно о том, какие именно опыты над ней могли бы ставить в элонских лабораториях. Возможно, ради ее защиты нам пришлось бы выступить против своей родины. Вот только после всего случившегося Кристина и видеть нас не хотела. «Если дать ей время», — сказал Рон, который всегда был большим оптимистом, чем я, — «разберемся». «Главное, чтобы не было слишком поздно. От ожогов, наконец, не осталось и следа. Регенерация сделала свое дело. Судя по тому, что я слышал сегодня в раздевалке, этот мудак Саргон сделал Кристин предложение, а потом разложил на своем столе какую-то училку. Скорее всего, ту же самую, с которой водился еще до нашего отъезда. «Мудак, это мягко сказано». Рон поднялся и, взяв со столика графин с водой, отпил прямо из него, проигнорировав стакан. «Уверен, это именно он сдал нас элонцам в ту ночь». «Мы много думали над тем, как начальству так быстро стало известно о том, что мы нарушили свои границы. Конечно, это в любом случае произошло бы, но все-таки позже, уже после нашего доклада». «Но нет». Это произошло не через день, не даже на утро, а едва ли не сразу после того, как я в последний раз кончил нашу девочку. Меня с голой задницы выдернули из постели, как какую-то морковку с грядки, и я почти не сомневался, что Кристиан Саргон сыграл в этом не последнюю роль. «Он сделает все, чтобы в Кристин не пробудился Пегас», — напомнил мне кузен. «И пока что, судя по всему, у него неплохо получается». «Значит, мы сделаем все, чтобы этот Пегас пробудился», мрачно сказал я и поднялся с дивана. Разлеживаться было некогда. «Предлагаю все же попытаться найти Крис и поговорить с ней». «Возможно, хоть она знает, что это». Рон коснулся рукой груди, где под футболкой был знак, внешне похожий на татуировку. Вот только цвет у нее был странный, серебристый, переливающийся радугой. Метка то появлялась, то исчезала и будто жила своей жизнью. «Потому что, если она не знает, то мы с тобой, скорее всего, крупно влипли». Кристин Лескар. А потом дверь на полигон открылась, и знаешь, кто заявился собственной персоной? Я уже понятия не имел, зачем все это рассказывал Салливан. Мы сидели у него в комнате, и я совершенно не переживала, что он станет совершать в мою сторону какие-то поползновения, потому что моя охрана стояла у двери. По этой ее сторону. Они слышали каждое наше слово, а я с каждой выпитой порцией алкоголя все меньше стеснялась в выражениях. «Эти драные коты!» «Явились, как будто их тут ждали. Ты представляешь?» «Вполне». Сойер приложился к своему стакану. Он делал это довольно часто, но, в отличие от меня, кажется, вообще не пьянел, что не могло не вызывать невольное уважение. «И я даже в курсе, чем это закончилось». «А я нет». Я бросила злой взгляд на своих охранников, которые уже несколько раз пытались увести меня в мою комнату. «Бездна, в Кроу не пошел в медпункт. А что, если с ним что-то случилось?» Алкоголь сделал меня честной перед самой собой. Я действительно переживала за этого драного кота, несмотря на все, что между нами произошло. Салливан сказал, что у них могла быть веская причина покинуть меня так срочно и таинственно. Какое-то послание из родного мира, и они сорвались прямо посреди ночи. К счастью, Сойер не догадывался, что мои рабы были тайными агентами Селона, а мне хватило ума не распространяться об этом даже после нескольких порций горячительного. «Почему бы тебе не найти его и не поговорить?» — спросил Салливан. Он не переставал меня удивлять. Когда мы только пришли к нему, чувствуя на себе явное неодобрение моей охраны, дракон еще около получаса ждал, когда у меня прекратится истерика. Он не пытался меня утешить, не предлагал свою жилетку и уж точно не жалел меня, но мне от чего-то стало легче. А потом мы уселись прямо за его письменным столом и распили первую бутылку золотистого напитка, который щекотал язык и обжигал внутренности. Почему-то я думала, что он снова заведет свою песню о том, что мне надо отказаться от участия в турнире и не стоять на пути у более достойных кандидатов. Но Салливан будто бы на время закопал топор войны, ни разу не коснувшись этой темы. Вместо этого он расспрашивал, что произошло между мной и профессором Саргоном и как я оказалась хозяйкой Кэрри. Даже под воздействием алкоголя я старалась строго дозировать и фильтровать информацию, несмотря на то, что печать Сиены на мне была такой же ложью, как и все остальное, что вылетало изо рта Кристиана Саргона. И пусть я никогда до конца не верила в то, что этот мужчина согласен принадлежать мне и добровольно разделить со мной вечность, его предательство сделало мне так больно, что я едва могла дышать. И эта боль медленно уничтожала меня, хоть я и старалась держаться изо всех сил. «Знать бы, куда идти», — невесело пробормотала я. Алкоголь начал из меня выветриваться. «Я же не знаю, куда их поселили». «Хочешь выяснить?» — Сойер заинтересованно посмотрел на меня из-под густых ресниц. «Каким образом?» — не поняла я. Ходить по общежитиям и стучаться во все двери я точно не собиралась. Как, впрочем, и выспрашивать. Глаза Салливана округлились. «Знаешь, Лескар, а ведь я был совершенно прав, когда говорил, что тебе не место в Скайхолле. Да и вообще в любой магической академии. Ты же бестолочь!» Наверное, в другой ситуации я бы обиделась, но мне было слишком интересно, где же поселили Кэрри. И если Сойер мог это выяснить, то ему и карты в руки. И все же... Я склонилась ближе к нему, чтобы охранники не могли нас слышать. Хотя они, конечно, обладали великолепным слухом. Что нужно сделать? Обыкновенный поисковик, Лескар. Салливан щелкнул меня по носу. Но нужно что-то из вещей твоих драных котов. Вот в этом была проблема. Исчезнув, они даже трусов мне на память не оставили. «Так и знала, что ты не сможешь помочь», — вздохнула я. «Нет у меня ничего». На всякий случай я еще немного покопалась в памяти, но в голову так ничего и не пришло. Они мне вроде как ничего и не дарили. Никогда. «Госпожа», — неожиданно подал голос один из охранников. Я с надеждой повернулась к нему. «Неужели у этого сурового истукана завалялось что-то из вещей моих Кэрри? Или, может, он просто знал, где поселили моих Эрышей?» Но охранник меня разочаровал. «Не пора ли вам спать?» — спросил он. «Не пора», — огрызнулась я и снова повернулась к Салливану. «Еще идеи есть?» «Есть», — он лениво улыбнулся. «У дела производителя совершенно точно есть журнал распределения, где записано, кто из адептов где живет. Более того, я точно знаю, где лежит нужный нам журнал». «У дела производителя?» Я посмотрела в окно. На Академгородок давно спустились густые сумерки. В учебном корпусе наверняка осталась лишь охрана, и наше появление вызовет массу вопросов. «Только не говори, что у тебя кишка тонка», — насмешливо протянул Сойер. «Такой партнер мне точно не нужен». «Не тонка», — я поднялась из-за стола и покачнулась. «Мы немедленно отправимся к делопроизводителю и выясним, где живут эти блохастые Кэрри. А потом я... потом придумаю, что нам делать с этой информацией». «Мне с ней точно делать нечего», — хмыкнул Салливан и тоже поднялся. «Но если мы вдруг все же станем напарниками, запомни мою доброту, Лескар». «Наверное, если бы мы были трезвыми, мы бы ни за что в жизни ни на что подобное не решились». Но мне просто хотелось хоть ненадолго перестать думать обо всех заботах, свалившихся на мою голову. Я не хотела думать, почему Кристиан Саргон, еще недавно признавшийся мне в бесконечной любви, вдруг меня предал. Почему Кэрри так внезапно исчезли, а потом вернулись? Зачем? С какой целью? Да, я знала, что они были тайными агентами Селона, приставленными ко мне с неясной целью. Меня предупреждали, что в случае нашего сближения они могут перестать быть моими рабами, но об исчезновении речи не шло. И то, что произошло, нанесло моей душе рану, которую, кажется, невозможно было залечить. А еще я нашла и снова потеряла своего отца. Почему он не добрался до храма золота? Его опять похитили? Или он сам организовал очередной побег? Но главный вопрос — где мне теперь его искать? И стоит ли искать, или мой отец решил раз и навсегда бросить свою семью? Голова трещала от всех этих вопросов, и даже вино, которое мы успешно распили с Салливаном, не заглушило моих невеселых мыслей о собственном будущем. «Госпожа!» Как я и предполагала, охранники преградили нам путь. «Мы бы не советовали вам воплощать свою затею». «Идите спать, мальчики!» — раздраженно парировала я, пытаясь протиснуться между ними. «А, кстати, давно хотел спросить», — встрял Салливан. «А где они у тебя спят?» «У меня и спят», — отмахнулась я. «Достали уже, честное слово». «В твоей кровати?» — искренне развеселился мой собутыльник. «Вот еще». Я повернулась к нему и окинула его красноречивым взглядом. «Ты мне помочь не хочешь?» Салливан поднял обе руки вверх. «Это твои охранники», — усмехнулся он. «Сама с ними и разбирайся». «Вот же послала небо напарника». «Ты такой бесполезный», — качнула головой я и, отступив, окинула здоровяков хмурым взглядом. «Так, мальчики, я иду на дело, и это не обсуждается. В ваших интересах сопровождать меня и обеспечивать безопасность». «А от чего они тебя охраняют, кстати?» — спросил Сойер, став серьезным. «Зачем тебе эти няньки?» Я пожала плечами. Меня многие об этом спрашивали, но я всех посылала к первоисточнику. Охранники, понятное дело, молчали и хмурились. Наконец, поняв, видимо, что спорить бесполезно, они расступились, выпуская меня из комнаты. Салливан просочился следом, и мы направились к выходу из общежития. Охранники держались на расстоянии, но не выпускали нас из виду. «Какой у нас план?» — шепотом спросила я. «Придем, найдем папку, посмотрим документы и свалим. Никаких премудростей». Наверное, будь я трезвой, я бы не восхитилась такой степени его умом и сообразительностью. «Гениально!» — выдохнула я. «И на первый взгляд совсем просто». Сойер подмигнул мне, и мы короткими перебежками направились к главному корпусу Академии. Манлеты брать не стали, чтобы не наделать лишнего шума, и, кажется, у нас действительно получилось не привлечь к себе внимания. В главном корпусе было тихо. В дневное время из-за гула голосов я иногда не слышала собственные мысли, а ночью на нас опустилась непривычная тишина. В свете дежурных светильников мы неспешно поднялись по лестнице. Так вот, как, наверное, чувствовали себя мои Кэрри на своих сверхсекретных заданиях. Прямой угрозы не было. Максимум, что мы с Салливаном могли получить за свои выкрутасы, выговор или отработка. Отработка. И тут я вспомнила. «Кристиан», — пробормотала я, застыв посреди коридора Академии. «Что?» — Салливан повернулся ко мне. «Профессор Саргон!» — меня охватила паника. Он собирался наказать меня за инцидент на полигоне. Сказал явиться к нему в кабинет после занятия, а я... «А ты встретила меня и пошла пить», — закончил за меня Сойер. «Знаешь, Лескар, на этот раз ты действительно влипла. Теперь, когда ваши отношения прекратились, он наверняка будет вести себя как последний придурок. И точно припомнит тебе то, что ты не явилась». Я в этом сомневалась, но доля истины в словах Салливана все же была. «Думаешь, он меня ждал?» Жалобно спросила я, мигом забыв и о Кэрри, и об остальных своих проблемах. «Уверен», — Сойер скрестил руки на груди. «И, думаю, все еще ждет». «Ждет? Ночь же на дворе». Но мы были как раз в том крыле, где располагался кабинет профессора Саргона. Будь я более трезвой, я бы сразу это поняла. Мы стояли практически напротив той самой двери, и из-под нее, будто подтверждая слова моего напарника, пробивался тусклый свет. Похоже, Кристиан задержался на работе. Прислушавшись, я не уловила ни звука. Конечно, там внутри стояла защита. Профессор мог в этот самый момент сжарить на своем столе очередную адептку, и никто бы этого не узнал. Меня охватила злость. «Знаешь», — сказала я, неотрывно глядя на темный прямоугольник двери, «я сегодня не настроена искать Кэрри. Если все нормально, завтра Рон явится на занятия. Вот у него и спрошу, где их поселили. Не факт, что у делопроизводителя уже есть нужные документы. Они же только сегодня появились в Академии». «Ты меня отсылаешь?» — понимающе протянул Салливан. «Хочешь вломиться к профессору?» «Именно», — решительно кивнула я. «И моего очередного позора не должно быть свидетелей». Я думал, он все равно будет наблюдать. Но Сойер, кажется, действительно решил убраться. «Иди получать свое наказание, Лескар», — хмыкнул он. «Если что, ты знаешь, где меня искать».